Глава 5. Адриан. Я действительно думала, что он живет с мамой, но затем заметила, что он как привидение. То появляется, то исчезает, когда вздумается. У меня всегда было много вопросов в голове, но я понимала, что это не мое дело. Он не был моим мужчиной, а маму, кажется, все устраивало. Никогда не слышала, чтобы они ссорились. На первый взгляд все было идеально, не считая того, что периодически он занимался любовью со мной. То есть трахал меня, потому что любовь и Адриан Вестарда – вещи несовместимые. Очень часто я терзала себя мыслями о том, что когда он уходит, то идет к другой женщине, а может, даже не к одной. Наверное, так и было. Я долго не вспоминала о нем, не было времени, желания и сил. И вот сегодня. Я здесь на могиле человека, которого все считают моим мужем, и я оглядываюсь по сторонам в поисках мелькавшего среди толпы знакомого лица, просто чтобы убедиться, что ошиблась. Все расходятся. Я тоже собираюсь уйти, но репортеры окружают со всех сторон, тычут микрофонами мне в лицо. Я выставляю руки вперед, стараюсь растолкать этих невеж. «Вы знали, что ваш супруг замешан в убийствах? Вы вышли замуж по расчету? Говорят, что вы убили супруга за то, что он изменял вам. Это правда?» Проталкиваюсь вперед. Идиотские журналисты. Ищу глазами отца, чтобы тот забрал меня домой. «Пропустите даму, господа. Разве не видите, что я плохо? Давайте, расходитесь». Взгляды журналистов сосредотачиваются на властном низком голосе, который я уже прежде слышала. Сердце колотится. Кто-то хватает меня за руку и разворачивает лицом к себе. Я замираю. Сквозь черные очки я вижу его лицо. Суровое, как прежде. Все еще молюсь, чтобы это было ошибкой. Осторожно высвобождаю руку, сглатываю ком, наши взгляды не прерываются. Мое волнение, возможно, не так уж и заметно, но оно настолько сильное, что я забываю даже дышать. Адриан. Адриан не из тех мужчин, которым нужна крутая одежда или дорогие часы, чтобы быть сексуальным. Когда мы познакомились, он был в каких-то старых джинсах и помятой футболке. Признаюсь, поначалу я приняла его за какого-то плебея, чертовски сексуального плебея. И я даже забеспокоилась. Вдруг он тянет с мамы деньги? Может, хочет забрать ее дом? Дурацкие стереотипы. Я дочь своего отца, поэтому неудивительно, что я так подумала. Оказалось, что он богат так же, как и сексуален, а это означает безумно, бесконечно, неприлично. До сих пор я не знаю, чем он занимается и какой у него бизнес. Он никогда не рассказывал, да и вообще мы мало разговаривали. Его не особо интересовали беседы со мной, а особенно посвящение в свою жизнь. Все, что я о нем знаю, это то, что в нем под 1,90 м, 3 раза в неделю ходит в зал, чтобы сохранить свое шикарное тело в форме, имеет на предплечье огромную татуировку дракона. Густые брови и волосы, вечно взъерошенные в разные стороны, словно только что встал с постели. А еще этот мужчина рядом не стоял с моралью. И я никогда прежде не видела на нем костюма или так хорошо уложенных волос, Ролекса на его руке ценой больше 1 000 000 российских рублей. И знакомого ранее мне доступен только внимательный и выразительный взгляд, все те же хитрые зеленые глаза и легкая щетина. Мои соболезнования. Александр был хорошим человеком. Думаю, вам было за что его любить. Его брови сходятся на переносице. Мои должны быть тоже. Он издевается? Что за чушь? Это сарказм такой? Или, может, он не узнал меня? Не знает, кто я? Что вообще этот человек здесь делает? Спасибо. Мне нужно идти, извините. Мямлю, как влюбленный в старшеклашку пятиклассница. Ухожу, почти убегаю. Что он делает? Здесь, со мной. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Я надеялась, мы никогда не встретимся больше, что все, что было, останется в Латвии. Его русский стал намного лучше. Как мне показалось, почти нет акцента. Я любила этот акцент. Он пробуждал во мне самые потаенные грязные мысли и желания. Значит ли это, что он давно в России? Господи, я не выдержу еще одной встречи. Мне все еще больно. Больно и стыдно. Перед мамой, перед самой собой. Я приказала, что не стану себя жалеть, но вот снова это делаю.